«А меня зовут Гена, и я работаю в зоопарке крокодилом». «В вашем объявлении есть ошибка», — сказала Галя. «Какой же вы молодой, если вам 50 лет?» «А крокодилы живут 300 лет, значит, я еще очень молод»,